191. Хочу приучить вас к весам беспредельности. Это накопление происходит не скоро, так же, как и сопоставление событий. Неофит не может события ввести в размеры мировые. Ему даже трудно и необычно переменить свою комнату. Где же тогда думать о мировых крыльях? Также его удерживает соображение о самой мелкой собственности, и не видит он ту ступень, когда любое состояние допустимо, ибо оно взвешено на весах беспредельности. 192. Болезнь может давно гнездиться в человеке, но если она не проявится грубо физически, никто из земных врачей не признает ее. 10 пророков и ясновидцев напрасно будут свидетельствовать о скрытой болезни, но их сочтут лжецами, ибо не наступила еще грубейшая стадия. Также и во всем человечество воспитало себя на грубых формах, изгнав все утончение чувства знания. Даже самые назойливые признаки тонкого мира загнаны в забвение. Никто не хочет знать и сосчитать, какое множество слов на всех языках говорит о тонком мире совершенно определенно. Хотя бы возьмем излюбленное слово «вдохновение». Ведь некто вдохнул или из нечто вдохнулось. Совершенно ясно, слово предполагает нечто извне. Но люди твердят совершенно без отчета явление именно тонкого мира. Только подумай, сколько знаков по всему миру, и нечто закрывает глаза. Не тьма ли? 193. Также несоизмеримы обычные сопоставления земного и тонкого мира, когда люди говорят о сроках, предлагая тонкому миру составить предвидение по земному измерению. Ведь меры земные не существуют в высших мирах. Конечно, существуют сроки космические, установленные астрологически, но будущее тонкого мира невыражаемо мерами земными, так же и в прочих сопоставлениях. Потому сближение миров требует утончения и гибкости сознания. Именно в книге «Сердце» нужно напоминать о тонком мире. Законы тонкого мира прежде всего будут восприняты сердцем. 194. Антенны могут быть приспособлены для разных волн, но сущность их от того не нарушается. Также сердца могут улавливать разные токи, но сущность их будет едина. Особенно можно наблюдать это на предчувствиях. Сравнения могут показать замечательную скалу сердец человеческих. Можно наблюдать, как одно событие может вызывать несомненные аффекты, но насколько они будут разнообразны и по времени, и по качеству. Одно событие может дать целую книгу наблюдений, чье сердце уловит клише тонкого мира, но другое потребует физического тока, но третье отзовется лишь после самого события. Одно оценит событие по достоинству, другое может преувеличить, и третье лишь бессознательно отметит в ритме пульса. Несомненно, что отзыв сердца гораздо существеннее, чем думают. Предчувствие не суеверие, не воображение, но физических фактов. Можно предугадать события при небольшой наблюдательности. Ведь не важна будет обстановка события, но его потенциал. Так сердце звучит по самым различным волнам. Разве не поучительно задуматься над этими явлениями? 195. Не будем удивляться, если сейчас сердца отягощены перекрестными токами необычайного напряжения. Токи наций, токи мира, наконец, токи сильных личностей перекрещиваются, но через них идут токи тонкого мира, где сейчас столько действий. События только еще формируются, можно представить, насколько мировое сознание действует на слабые мозги. 196. Воображение есть следствие накопления опыта. Это достаточно известно. Но может быть огромное накопление, и все-таки вместо воображения проявится лишь похоть и раздражение. Утверждайте, что не может образоваться воображение без сердца. Потому будут творцами внутренними или внешними, кто мудро сосчитали накопление с явлением огней сердца. Так можно говорить всем детям во всех школах, чтобы ни одно положение учения не было отвлеченно. Также сами видите, как логично развивается явление духа. Знаете, как меч огненный сперва засияет, завершая ауру, но затем вместится во всем существе. Символ меча особенно соответствует великой битве, когда все духовные силы собираются под знамена владык света. Также к этому часу укрепляется червонный золотой свет, который тем ближе с золотым отложением праны. Все силы знаменуются в пламенном сердце. 197. Не чудно ли, что в дни Великой Битвы мы еще можем говорить о воображении? Не воображение, но уже столкновение полчищ. Так перевернулась еще одна страница. Приказываю великую осторожность, великую бережность, ибо время великое. Так же и мы собираемся в башне, чтобы противостать всем злым. Так можете быть готовы к великим битвам, ибо лишь ничтожные к битве не призваны. 198. Желать – значит найти врата тонкого мира. Но именно трудно людям научиться желать. Они не могут привести чувство в равновесие, тем самым не могут породить неуклонное, непоколебимое желание. Действительно, в тонком мире желания есть рычаг творческий. От высшего мира пришла эта мощь, но требует она ясности высшего мира. Когда направляем по линии иерархии, мы готовим вас к этой царственности, ясности желаний. Среди перекрещивания токов низшей сферы не так легко найти очищенное, стрелеподобное желание. Можно преодолеть давление атмосферы земной стремлением к самому высшему, потому иерархия есть единственный исход. К ней же поведет и пламенное сердце, могущее испепелить ненужную ветошь. Можно на опыте замечать, как внешнее становится внутренним неотъемлемым. Сперва йог слышит музыку сфер, но после путем сердца начинает сам звучать этой гармонии высшего мира. Но для этого нужно пламенное сердце. 199. Бывают такие космические напряжения, что можно лишь компрессом праны избежать жестоких следствий. Сердце сияет напряженным светом, как золото раскаленное. Так земная сфера может быть тягостна. 200. Не могу указать, насколько важен этот момент. Долгие приготовления с обеих сторон наконец столкнулись. Так можно замечать по всем планам, от духовного до военного. Пища небес обращена в навоз, и огонь священный подоблен факелам поджога.